в больших сугробах снега. Теперь у нас в лагере представлены различные виды столичного транспорта: и троллейбусная линия, и метрополитен, которому мы присвоили имя Федорова, так как отныне Женя, используя этот путь, сможет уходить заниматься гравитацией в любую погоду. Раньше, во время пурги, мы не пускали его из палатки. Становится светлее, вернее, появились просветы в полярной ночи. Эрнст восхищен. «Никогда не видел такой красивой зари», — говорит он. Ветер начал утихать. Мы вывесили траурные флаги, отмечая годовщину смерти Владимира Ильича Ленина. Вечером мы собрались в палатке. Эрнст сделал нам доклад о 9 января 1905 года. После доклада мы долго беседовали о Ленине. Давление барометра поднимается так же быстро, как накануне оно падало. 23 января. Кренкель нынче ночью с увлечением наблюдал за северным сиянием. Оно было особенно красивым. Эрнст каждый час выходил из палатки, чтобы записать форму северного сияния. Я сделал в крыше палатки люк, который мы сможем быстро открыть во время аварии. Достал лыжи и палки, поставил их у входа в палатку. Петрович занялся английским языком, а Женя писал свой дневник, все время что-то напевая. У него сегодня почему-то певучее настроение. Может быть, потому что теперь он может работать в любую погоду и стал независим от пурги? Норвежский радист с острова Ян Майен сообщил, что там, за 71-й параллелью, уже поднялось солнце. Какие счастливые люди! Они уже увидели солнце! Сколько радости оно дает человеку! А мы его ждем не дождемся. Думаем, что скоро оно и у нас появится. В честь солнца мы устроим большое торжество. У нас сейчас только большая заря, но и она приносит нам свет и радость. 24 января. Теодорыч приготовил чай. Мы позавтракали. Женя сообщил, что находимся на широте 76 градусов 29 минут. Я сыграл с Петровичем партию в шахматы, так как работать в лагере было еще рано. Заря еще не появилась. Кренкель передавал радисту Мурманца метеорологическую сводку, но тот не смог правильно ее принять. Теодорыч нервничает, ему приходится несколько раз запускать передатчик и тратить много энергии. В полдень я навел порядок в хозяйстве и пошел осматривать трещину. Она широко разошлась. Полынья покрылась тонким молодым льдом. Идет сжатие, и лед ломается, крошится. Наша льдина все время вздрагивает, как будто ее толкает невидимая чудовищная сила. Женя говорит, что астрономические и гравитационные наблюдения нельзя проводить, когда льдина неустойчива. Приборы чувствительно реагируют на все колебания. Создается впечатление, что мы живем в районе, подверженном непрерывным землетрясениям. Прошел 2 километра вдоль трещины, наблюдая, как с грохотом ломается лед. Страшная, грозная сила. Это зрелище может испугать человека, который впервые наблюдает его. Петрович собрал свое хозяйство, и мы отправились к лунке брать гидрологическую станцию. Лунка и ребятка теперь очутились на другой льдине. Туда нужно пробираться по тонкому молодому льду. Я пошел вперед, пощупал лед палкой и решил, что он не провалится. Мы вдвоем потащили нарты, перебрались на другую льдину, установили у лунки палатку и лебедку. Затем я вернулся в лагерь, а Петрович остался укреплять палатку. Женя сделал 2 магнитных наблюдения. Заметили на поверхности льдины новую трещину. Насколько глубоко она проходит, установить не удалось. Учитывая опасную обстановку, мы сейчас при перевозке груза на нартах держим лямку руками, а не надеваем на плечи. Это делается для того, чтобы нас не утащило в воду, если нарты провалятся».